Он предложил ей кресло и сам сел напротив. Она в упор разглядывала его. Глаза у нее были большие, круглые, серо-голубые, с металлическим блеском. «Откуда вы родом?» — поинтересовался он. «Из Цинциннати», — последовал ответ. «Но моя мама родом из Северной Каролины, а ее отец родился в Пенсильвании, недалеко от того места, где родились и вы, мистер Каупервуд. Он из Дойлстауна». «Правильно», — сказал Каупервуд. «У моего отца в самом деле был брат, который когда-то жил в Дойлстауне. К тому же, разрешите вам сказать, глаза у вас каупервудовские». «Благодарю», — проронила она, отвечая на его пристальный взгляд не менее пристальным взглядом. И, помолчав немного, немало не смущенная тем, что он так бесцеремонно разглядывает ее, она сказала: «Вам может показаться странным, что я зашла к вам в такой поздний час, но, видите ли, я тоже живу в этом отеле. Я балерина, и труппа, с которой я выступаю, гастролирует здесь эту неделю». «Да неужели? Как видно, мы, квакеры, стали проникать в весьма чуждые для нас области». «Да», — согласилась она и улыбнулась теплой, сдержанной и вместе с тем многообещающей улыбкой. В этой улыбке угадывались и богатое воображение, и склонность к романтике, и сильная воля, и чувственность. И Каупервуд, отметив все это, тотчас поддался ее обаянию. «Я только сейчас из театра», — продолжала девушка. «Я много читала о вас и видела ваши портреты в здешних газетах. Мне давно хотелось с вами познакомиться, вот я и решила зайти к вам, не откладывая». «Вы хорошая танцовщица», — поинтересовался Каупервуд. «А вы приходите к нам и посмотрите, тогда сможете сами судить». «Я собирался утром уехать в Нью-Йорк, но если вы согласитесь позавтракать со мной, я, пожалуй, останусь». «О, конечно, соглашусь», — сказала она. «А знаете, я уже много лет представляла себе, как я буду когда-нибудь разговаривать с вами, вот так, как сейчас. Однажды, года два назад, когда я нигде не могла получить работу, я написала вам письмо, но потом разорвала его. Видите ли, я из бедных Каупервудов». «И очень плохо, что вы его не отправили», — заметил Каупервуд. «О чем же вы мне писали?» «Ну, что я очень талантливая, и что я ваша двоюродная племянница, и что если мне дадут возможность проявить себя, из меня наверняка выйдет незаурядная танцовщица. Но сейчас я даже рада, что не отправила того письма. Теперь мы встретились, и вы сами увидите, как я танцую. Кстати», — продолжала она, не спуская с него своих лучистых серо-голубых глаз, «наша труппа будет выступать этим летом в Нью-Йорке, и я надеюсь, там вы тоже придете посмотреть на меня». «Если вы пленяете вашими танцами так же, как вашей внешностью, вы должны пользоваться огромным успехом». «Посмотрим, что вы скажете завтра вечером». Она сделала движение, словно собираясь встать и уйти, но потом передумала. «Как вы сказали, вас зовут?» — наконец спросил он. «Лорна». «Лорна Мэрис», — повторил он. «Вы и на сцене выступаете под этим именем?» «Да». «Одно время я подумывала, не изменить ли мне его на Каупервуд, чтобы вы услышали обо мне, а потом решила, что такая фамилия подходит больше для финансиста, чем для танцовщицы». Они продолжали внимательно разглядывать друг друга. «Сколько вам лет, Лорна?» 20, просто ответила она. «Вернее, будет 20 в ноябре». Наступившее вслед за этим молчание было полно значения. Их глаза говорили друг другу все, что только может сказать взгляд. Секунда-другая, и Каупервуд, не сводя с нее глаз, просто поманил ее пальцем. Она поднялась, гибкая, как змея, и, быстро подойдя к нему, бросилась в его объятия. «Какая ты красавица», — сказал он, — «и подумать только, что ты пришла ко мне вот так чудесно».